Глава 25. Марк. Ужас в ее глазах я видеть не могу, зато хорошо представляю. Собственно, этого стоило ожидать, как и удар ноги в грудь. Довольно сильный, так что я сваливаюсь с дивана. Радует, что ни каблуком и ни в глаз. Даша. Да пошел ты! Ублюдок, дебил, дегенерат! Остатки тебе мозгов в армии выбили, а лучше бы убили. Я пришла, я почти... Кончила? С кашляющим смехом шучу я и пячусь, когда она поднимается. Ты не глупи только. Куда? Снова и снова ты показываешь всем мою задницу. Стоит нам заняться сексом, как это обязательно должны видеть все? Ты не можешь трахаться без свидетелей? Ты больной? Орёт, почти рыдая, а мне почти жалко. Но жалость становится сильнее, когда она опускает подол грязного платья, спотыкаясь, идет к двери и дергает за ручку. Раз, другой, третий. Еще секунды две уходит на то, чтобы осознать, что она сама себя выдала с головой. И неважно, Кирилл ли там доковылял или кто-то еще постучался. Хотя тут запах секса такой, что возбудится и монашка. И на губах терпкий вкус, что я слизываю, продолжая наблюдать за еле видимым силуэтом Даши. Она тяжело вздыхает, пару раз бьется лбом об дверь, потом щелкает замком и уже озаренная светом говорит. Все равно это было отвратительно. Но, признаю, в твоем стиле. То, что ты не кончила, я же могу исправить. Исправь себе башку, она у тебя давно поехала. Выдает громко и смотрит прямо. Почти 3 секунды, прежде чем опускает взгляд и бросается бежать. Значит, калека. Подтягиваю штаны, чиркаю ширинкой и встаю. Выхожу на свет и не удивлен, что вижу у противоположной стены озлобленную копию себя. «И чего ты этим добился?» — спрашивает Кирилл, а я пожимаю плечами. «Меньше всего я хочу отчитываться перед этим гондоном. Ты хоть понимаешь, что это ненормально? Ты унизил ее. «Ненормально дрочить на свою сестру!» — усмехаюсь, закрывая свою халупу на ключ. «А трахаться с любимой девушкой нормально. Но о чем я?» Тебе не хочется искать свое, ты все время лезешь туда, где написано «стой, убьет». Я давно не пиздёшь, хохочу я. Иначе ты бы не потащил Дашку к матери. Я только сейчас понял, что тебя опять заклинило на том, что нельзя. Так что пора сходить к мозгоправу, пока я тебя туда каретой скорой помощи не отправил. К Даше не подходи. Ору, пока этот бесчувственный пижон молча жжет меня взглядом. А то что? Думаешь, избивая меня, вернешь Дашу? Мне не надо ее возвращать, она моя. Я ее пальцем поманил, и она уже дрочит мне. А сколько ты ее затаскивал в постель? И я даже думаю, что так и не затащил. Но ты, конечно, правды мне не скажешь. Пошел в жопу. Как мило. Хмыкаю иронично, подтягивая уголок губы вверх. Это тебя королева выражаться научила? Толкаю его к стене и шиплю. Я больше не трону тебя, но шепну кое-кому о твоей тайной страсти. Говорят, Рома очень не любит драться руками. Хочу уже уйти, но слышу вслед. Я все равно ей скажу, что это ты устроил потом в ресторане и что попросил Черепанова отцу ее позвонить. Ты вынудил ее здесь появиться, чтобы затащить в постель. Она должна знать правду, должна знать, что ты больной ублюдок. Меня как водой окатывает. Настроение из уровня Джим Керри быстро скатывается на уровень Энтони Хопкинс. Вот прям лютое желание отведать человечины. Разворачиваюсь, пока он продолжает держаться на костыле, и уже сжимаю руку в кулак, но вбиваю его в стену рядом с зеркальным отражением себя. «Правду?» «Да что ж ты ей правду-то не сказал? О том, как видео удалял, о том, что все о нас не знаешь? На что ты рассчитывал?» «А, впрочем...» Стираю с его воротничка невидимые пылинки. Больше руки марать не хочется. «Скажи Даше правду, какую хочешь. Но по СМС, потому что подойти к ней я тебе не дам». С этим и оставляю горе соперника и отправляюсь в сторону беглянки. Далеко она не убежит, за пару минут такси бы не приехало. Но я недооценил про фурсетку. Но это раньше она была неуверенной, забитой мышью, а тут, смотрю, успела уже одеждой обзавестись. Брюки и футболка в обтяг, так что титьки на выкате. Так что хочется достать их и снова уткнуться. Стоп, и в этой футболке она готовит? Хмурюсь, наблюдая, как Даша выбрасывает платье в урну. Садится в машину к одному из коллег-поваров? И не жалко ей парня ведь. Подлетаю к тачке и кулаком ударяю в стекло. Злость, что она вообще посмела к другому сесть и платье выбросить с моим клеймом. Душит и выбивает остатки разума. Смотрю на Дашу через окно и, прищурившись, киваю на ошалевшего паренька, что хлопает глазами. То на меня, то на напряженную Дашу. Если не дура, все поймет. А Даша не дура. Больная, но не дура. С ним она не поедет, даже если мне придется сломать ему пару конечностей. «Ты обезумел!» — шипит она, выходя из машины, и я киваю. «Да, даже был в психушке. Еще в тюрьме и в армии. Сама думай, что хочешь, так что не зли меня и поехали. Отвезу домой». «Поехали. Отвезу домой. Зло передразнивает она меня, но все-таки идет к моей ласточке, а я тем временем бегу доставать платье. Хорошее, зачем выкидывать? Я еще не раз и не два буду на ней его задирать. Уже иду к машине и застываю, словно кто-то держит меня за волосы. Даша серьезным видом поднимает с земли увесистый кирпич, и в глазах такое пламя, что я не знаю, куда бросаться, на нее или от нее. «Даша!» Хрен знает, что она с ним делать собралась. «Я тоже была в психушке». Улыбается она так сладко, что внутренности сжимаются, и смесь возбуждения и страха создает лютый коктейль. Наверное, именно в такие моменты решаешь для себя: «Не, нахуй, это ёбнутое». А у меня в голове только рев сотни тараканов. «Охуенная, охуенная!» «Разница в том, что у меня справка есть», — говорит она громко, отчетливо и гордо. Размахивается и со всей дури кидает в лобовое стекло, так что хруст кажется хрустом моей черепной коробки. «Блядь!» — ору, не успев сделать и шаг. Тело покрывается испариной, пока смотрю на трещины и камень, что почти пробил стекло, потом раздувая ноздри на Дашу. И я бы еще много всего ей сказал и сделал, но она уже бежит в сторону проезжей части. Сердце колотится в горле, злость растекается в крови алкоголем. Догнать, нагнуть и выдрать. Все, о чем думать могу, все, чего хочу. «Марк», — говорит где-то в стороне Шестаков, врываясь в пьяный угар мыслей. «Стекло можно заменить». Вот же дура. «Да, жаль, мозги нельзя». Рявкаю раздражённо и смотрю на зазевавшихся гостей, поваров и работников клуба. «Что все застыли? Спектакль окончен». «Ты, главное, глупости не наделай, а то опять потеряешь». «Да куда она денется?» «Ну так я и смотрю, только пятки сверкают». Смеется Шестаков и трёт затылок, обходя машину по кругу. Сколько лет, ни одной царапины. Но стоило зависнуть на девке, как сразу разбитое стекло. Если она так мстит за то, что не кончила, в следующую встречу будет кончать без остановки несколько часов. Но прежде прощения попросит. На коленях. «Надо в сервис гнать». «Надолго это?» «Ну, найти такое стекло, сам знаешь, дело не быстрое. Но сделаем все возможное», говорит Шестаков, пока я в себя пытаюсь прийти. Киваю ему и, пошатываясь, иду в сторону убежавшей Даши. Замена мозгов не поможет, разве что смерть. Вот только убить и себя придется. Но умирать не хочется, только не тогда, когда Даша ожила и готова к схватке. Замечаю ее в метро, бегу туда, плачу жетоном. Сам не знаю, зачем их купил накануне. Сбегаю по эскалатору мимо стоящих столбом людей. И я бы стоял так же, но мне нужно, чтобы Даша не успела сесть в вагон без меня. Хер знает, что у нее в башке. Страшно ведь, что опять захочет с собой что-то сделать. И я тоже хорош. Мне бы спокойным быть, но она ведь на эмоции выводит. Заводит с полоборота колкими словами и этим уверенным видом, словно я для нее пустое место. Пытаюсь сдерживаться, но ведь сама доводит до крайности. А я ведь не железный. И тогда в квартире брата довела почти до ручки. Раньше не понимал, какие должны быть эмоции, чтобы убить, но теперь могу понять, что такое состояние аффекта. И Даша знает. Чуть шею мне ногтями не вспорола. А стон ее, когда член внутри был, до сих пор в мозгу эхом отдается. И словно не трахался, а наказывал. За то, что не дождалась, за то, что заявку в друзья не приняла, за то, что под кожу въелась, стала единственной причиной дожить до вечера и проснуться с утра. И вот я из армии, на всех парах к ней, а она... «Кирилл, давай еще, Кирилл!» Ладно, хоть с утра напомнил, где какой брат и какой член тверже. Правда, в тщедушной душонке шевельнулось что-то, когда все закончилось. И остаться хотелось, когда на полу ревела, но боялся, что хуже сделаю. Просто включил ей телефон и остался возле двери. Себя не выдавал, но смотрел, когда она вернется в реальность. И сейчас одну не оставлю. Моя, как не бегай. Нахожу взглядом Дашу возле дальнего вагона и запрыгиваю за момент до отправления. Она села в самый угол вагона, оперлась на свои колени головой, а я приближаться не стал. Главное, вижу, и на душе как-то лучше становится. Волосы эти блестящие, пухлые губы, что стали казаться просто нереального размера на худом лице. А еще сиськи, что покачиваются в такт движения. Доской я не сразу ее узнал, но самые важные части тела быстро узнали меня, правильно отреагировали. И мое тело отреагировало. «Дашка, ну подними глазки. Ну неужели ты не понимаешь, что ты давно и прочно стала моим крашем, навязчивой идеей, наркотиком? И только с тобой, рядом с тобой жизнь обретает цвет и запах. Дашка, посмотри, сука, посмотри, что ты делаешь со мной. Раньше я дрался на ринге и жил, раньше я выжимал из себя все, ощущая вкус крови, а теперь я питаюсь ревностью и болью твоих потенциальных поклонников и твоей любовью, что накрывает меня, как только ты смотришь как на божество. Вот так, малыш, умница, подними свои заплаканные глазки, смотри на меня. Не удивляйся, куда я денусь? А вот факт показывать не обязательно. Хотя похуй, даже он кажется лишь прелюдией к нашему бесконечному счастью. Страшно тебе? И мне страшно. Страшно остаться в темноте среди криков психов. Без тебя. Даша опускает взгляд, зажимает трясущиеся руки между ножками. Лучше бы бёдра мои там зажала. Но вот положенные станции пройдены, и она выскакивает из вагона. Бежит вверх по лестнице, а я за ней. Даже ностальгией пахнуло. Вспомнил, как гоняли с ней, потому что у меня никогда не было проездного, а у нее я брать не хотел принципиально. Но теперь шутки кончились, время вышло, и я возьму все, что она сможет мне отдать. Жизнь ее возьму, любовь, тело. Потому что она, как ядовитый плющ, обвела меня, обожгла любовью и осталась глубоко в сердце. И тут хоть с корнем вырывай, не избавиться от нее никогда. Так и пробежала Дашка от метро до своего подъезда, ни разу не оглянувшись. Хлопнула дверью и наверняка рванула на свой 10-й этаж. А я так и остаюсь на детской площадке, смотря как стремительно погружается город во мрак. Сажусь на качели и смотрю на окна ее спальни. Не стала зажигать свет. Значит, стоит и смотрит. Ждет, когда уйду, чтобы расслабиться. Может быть, даже поплакать. Но загвоздка в одном. Я не уйду. «Дим?» — звоню Шестакову. «Что с тачкой?» «Стекло нашел, но мужика нет в городе. Так что только завтра». «Годится». Закуриваю сигарету, наблюдая, как в кухне зажегся свет, и появилась миниатюрная фигура жены Алекса. Развел у себя там цветник. А мне мою фиалку отдать не хочет. «Слушай, а пригони тачку мне из гаража». «Фиат?» — ржет Дима. А мне не до смеха. Ночь близится, а ноги коченеют. И пусть машинка маленькая, но, может, в ней даже удастся показать Дашке, как на самом деле я по ней скучаю. «Фиат», — говорю спокойно, называю адрес. «Это же район твоей Даши», — догадывается он, а я снова слежу за фигурами в окне. Замечаю тонкий профиль Даши на сотни других световых квадратов. Там множество людей, но теперь мне только до одной есть дело. Раньше было страшно показаться с пухлой на людях, признаться самому себе, что тащишься от того, что другие считают зашкваром. Раньше я думал, что нет ничего важнее себя. Но когда в твое лицо тычут пистолетом, в голову приходит самая важная мысль. И в моей голове тогда была только Даша. Да, я возле ее подъезда. И что, до утра будешь торчать? Она же боится тебя. Сказал бы ей, как есть все. Она же не совсем неадекват. Она не поверит. Или сделает вид, что поверит. Она думает, что не нужна мне, я просто подожду, когда до нее дойдет обратное. Думаешь, дойдет? Вот и проверим. Жду тачку. Выключаюсь и открываю приложение во ВКонтакте и отправляю очередную заявку. Такое общение все же лучше, чем ничего. Любая ее эмоция лучше, чем игнор и бесчувственность. Любой крик — всего лишь мольба о любви. Я здесь, Даша. Просто выйди. И все остальное — прошлое, люди, секс — станет неважным. Просто выйди и займи то место, какое давным-давно твое. Выйди, моя булочка. Ведь самое важное — это мы и то, что есть между нами. Выйди. Ко мне.